Фабула Нова представляет криминальную драму по сценарию Светланы Власовой «Феникс». Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. В ролях Меган, Алина Балахонова, Алекс, Илья Воеводин, Дилан, Роман Пабин, Джейкоб, Ярослав Хорошков и другие. Серия первая. Дождь. А вы любите дождь? Нет, не тот, что нудно моросит, ты от него спасаешься перебежками, спрятавшись под куртку или зонт. Настоящий проливной дождь. Тот, от которого не спасают зонты, тот, от которого не пытаешься убежать, зная, что это бесполезно. Тот, от которого промокаешь до нитки, а вода струйками стекает по волосам и телу. Наверное, нет. В такие дни люди стараются не выходить из дома или задерживаются на работе в надежде, что он утихнет. Но не я. Я люблю именно такой дождь. Проливной, не оставляющий никаких шансов. Потому что именно в такой дождь я умерла. Мама? Папа? Вы где? Мама! То, что я тогда увидела, любящая мать, которая совсем недавно читала сказку про красную шапочку, отец, который говорил, что пора спать, и целовал меня в лоб, оба лежали на полу с широко раскрытыми глазами, но в них уже не было жизни. А еще... улыбка. А кто-то должен был спать. Ай-яй-яй. Плохая девочка. В раскате молнии я увидела, как он, тот, кто убил родителей, кто направил пистолет на 8-летнего ребенка, улыбается. Он наслаждался, убивая. А потом... Девочкам не рассказывают о свете в конце туннеля. Но его и так не было. Была лишь темнота и боль. Боль в голове, боль во всем теле. А затем... Невероятно. Пуля попала в мозг, но девочка жива. Да, да, вы правы. Это чудо. Это невероятно. Это чудо. Это чудо. Чудо. Они бы так не говорили. Чудо. Если бы видели, что произошло 15 минут назад. Хотя они бы так и не сказали, посмотрев на залитую кровью комнату. Хорошо. Единственный минус всего этого – эйфория проходит слишком быстро. Ну вот. К моему счету прибавилось еще пару нулей. А все почему? Потому что где-то там, в глубине этого новомодного пентхауса, лежат три тела. кто они и что сделали, мне абсолютно все равно. Достаточно того, что минуту назад пришло сообщение о пополнении банковского счета. Сегодня крови больше, чем обычно. Возможно, потому что сегодня ровно 20 лет с того дня. Точнее, ночи. В этот день я всегда сентиментальная. В этот день всегда идет дождь. Дождь. Я люблю дождь. Работаю только в такую погоду. Почему? Сама не знаю. Просто люблю после очередного заказа идти под этим холодным, проливным, безжалостным явлением. На улице никого нет. Все сидят по домам, думают, что в безопасности. Они бы так не думали, если бы знали, что в дождливые ночи уровень преступности зашкаливает. Дождь стирает улики, прячет по домам возможных свидетелей, и это знает расчетливый убийца. А еще во время дождя обостряется восприятие. Запах крови особенно отчетлив, и это гонит на улицу маньяков. Ночь и дождь. Убийственное слияние. Ночь покрывает преступника, дождь смывает с него грехи. Я не боюсь смерти. Только не в эту ночь. Конечно, я не бессмертная. Ко мне также может подкрасться убийца, прикрывшись шумом дождя, пронзить меня холодной сталью и все закончить. Но нет, этого не произойдет. Дождь мой стражник, а смерть давно стала коллегой, правой рукой и даже подругой. Пожалуй, она самая преданная подруга. В свое время я сделала хорошее вложение. И теперь правая сторона этажа полностью моя. Жильцы, конечно, были не в восторге от начавшегося ремонта. Особенно, когда сносили стены и застеклили потолок. Да, у меня стеклянный потолок из зеркал Гизелла, который обошелся мне в кругленькую стоимость. Но оно того стоило. Теперь холодный душ, и ритуал почти выполнен. Сигарета, дождь, душ и кофе. Уединение. Вот моя обитель. И дело не в том, что мне некому позвонить или я никому не нужна. Напротив, никто не нужен мне. Прошло уже 20 лет с той ночи, и тогда действительно произошло чудо. После того, как из моей головы вынули пулю, которая задела мозг, что-то во мне поменялось. А точнее, я стала в прямом смысле гением. Уже в 9 лет я мыслила как человек, который окончил старшую школу. А к 19 уже была кандидатом наук в области психологии. Почему именно психология? Все из-за него. Из-за той улыбки, с которой он убивал мою семью. Я хотела найти ответ, разобраться. Но теория всегда останется теорией. А мне стало скучно. Все эти людишки из мыслей и взглядов слишком предсказуемы. И я решила испытать все на себе. Первой моей жертвой стал насильник, которого не могли поймать около года. У меня же это получилось за 2 вечера. И он поплатился. Я уж постаралась. Но, на мой взгляд, умер слишком быстро. Для того, чтобы я смогла что-то ощутить, почувствовать. После этого... Нет, я не стала городским супергероем, сражавшимся за справедливость. Меня это не волновало, да и не волнует. И я нашла того, кто умеет находить тех, кому по какой-то причине мешает тот или иной человек. Единственный критерий – дождь. Я убиваю только в дождь. Ну и, конечно, количество нулей. Я все-таки привыкла засыпать на шелковых простынях. Кто же это еще может быть? Конечно, Алекс. Лучший адвокат в штате по совместительству мой связной. Ну, как все прошло? Всегда поражало то, как он может это совмещать. Ау, ты тут? Как все прошло? Ты же не любишь, когда я рассказываю о таких вещах. А я и не прошу подробностей. Я просто хотел узнать, не было ли осложнений? Алекс, ты же меня знаешь. Все прошло на отлично. Но уверена, что ты уже проверил свой счет и звонишь для того, чтобы... Вот что значит гений. Ты права. У меня для тебя еще одно дело. 3-й за неделю? Что-то нынче прям аншлаг. Ты что, ввел систему скидок или проводишь акцию «Закажи 2-х, 3-го убьем в подарок»? Угу. Смешно. Нет, конечно. Я вообще предпочел бы не связываться со всем этим. Просто это дело, думаю, оно тебя заинтересует. Заинтересует? В таком случае тебе придется действительно удивить меня, поскольку я уже сделала вид, что заинтересован. Знаешь, Мэг, это не телефонный разговор. Давай-ка приезжай в мой офис, и я все расскажу. Хорошо. Тогда до встречи. А что у тебя с голосом? Ты не заболела? Может, мне приехать? Нет, нет, не нужно. И потом ты, кажется, забыл, что это я решаю, когда ты мне нужен, а когда нет. Есть ли место в этом мире для меня? Есть ли хоть кто-то? Хотя нет, зачем об этом думать? Все люди, все, кого я знаю, да и тех, кого не знаю, их так легко разгадать. Стоит лишь посмотреть в глаза, и они как на ладони. Тот же Алекс. Высокий, красивый брюнет с завышенной самооценкой. Чертовски удачлив. Иногда мне кажется, что он работает на дьявола. А иногда думаю, что он и есть дьявол. Иначе как бы мы нашли друг друга? Он обычный человек. Такой же, как все. Так же, как и все, амбициозен. Так же любит деньги, красивую жизнь. Но не любит трудностей. И так же, как и все... Нет, как и большинство. Боится смерти. Люди боятся неизвестного. Боятся того, чего нельзя объяснить. И я стала этим неизвестным. Девочкой, которая выжила от пули в лоб, а затем в 15 лет закончила университет. Столько каналов просили интервью. Всем было интересно. Интересно и страшно. И я видела... Это в их глазах. Хотя, может, я и перегибала, когда начинала говорить с ученым в области квантовой химии о его ошибках в исследовании. Какая пощечина его самолюбию! 50-летний дядечка стоит и заикается перед 18-летней девочкой. Было забавно и поначалу интересно. А потом... а потом наскучила. И каждый день меня начала преследовать улыбка того, кто убил родителей. И я захотела понять его. Поэтому и обратилась к психологии. А когда ответа не оказалось и там, решила попробовать что-то новенькое. То, чтобы помогло понять его, встать на его место, ощутить то, что ощущал он. И я ощутила это, когда вонзила нож в того насильника, когда кровь его была на моем лице, когда жизнь ушла из его глаз. Запах крови и шум дождя. Все это вызвали фееричные ощущения. А затем Алекс. Как он вышел на меня, до сих пор не признается. Но успел до того, как я вышибла ему мозг, предложить работу. И с тех пор, как только пойдет дождь, я знаю, кто-то умрет. Умрет от моих рук. Феникс. Феникс. Феникс. Новые серии слушайте только на fabulanova.ru.